Глава 79. Через 10 минут дверь открылась, и в проеме показались каштановые волосы Сабины. Когда она увидела Снейдера, ее глаза округлились. Он лежал на диване и опустил руку с пистолетом, которым целился в нее. Чуть не нажал на спусковой крючок. «Ради всего святого, что здесь произошло?» В ужасе она заглянула в ванную, где увидела датчанина. «Он мертв?» «Время от времени эволюции приходится кого-то отсеивать», — сухо сказал Снейдер. Сабина заметила многочисленные следы крови на полу, и он вкратце объяснил ей, что произошло. Она сразу же захотела осмотреть его рану, но Снейдер грубо остановил ее. «Для этого еще будет время. Вы нашли документы?» Она покачала головой, ее лицо было совершенно белым. «Кто-нибудь на борту увидел вас?» Она снова покачала головой. «Я только слышала, что команда обыскивала судно». «Значит, Кору поймали», — выдавил он. «Иначе как они могли обнаружить наше присутствие?» Сабина хотела что-то сказать, но задумалась на мгновение и спросила. «Вы ведь недавно говорили с Марком по телефону. Вы упоминали Скагеррак? Если да, и если информатор находится в БКА, то, возможно, он прослушивает офис Марка и сообщил Хокону, что мы на борту». Снейдер снова почувствовал, как его веки затрепетали, а сознание начало угасать. «Возможно». «Вы потеряли слишком много крови». Сабина принесла из ванной чистое полотенце, чтобы он мог приложить его к ране. «Я поищу аптечку и скоро вернусь. Оставайтесь здесь и не двигайтесь». «Я рад, что вы не потеряли чувство юмора», — выдохнул Снейдер. Он был бы счастлив просто не отключиться и не истечь кровью. После того, как Сабина выбежала из каюты, Снейдер достал свой мобильный телефон и набрал номер Марка. Связь была ужасной, но он надеялся, что для короткого разговора ее будет достаточно. Марк тут же ответил и хотел что-то сказать, но Снейдер его перебил. «У меня мало времени, так что слушай внимательно. Проверь свой кабинет с помощью детектора. Я уверен, что тебя прослушают». Марк не сказал больше ни слова. На несколько секунд на другом конце провода воцарилось молчание, и Снейдер слышал только, как он роется в ящиках и шкафах. К счастью, подвальный офис Марка был не очень большим. Через минуту Снейдер услышал пронзительный звуковой сигнал. Сработал детектор. Вскоре Марк снова ответил. «Ты был прав. Я бы никогда не поверил, что специалисты БКА по прослушке самого будут прослушивать». «Ты отключил жучок?» «Конечно. Стал бы я иначе так свободно говорить. Это современный продукт, не брендовый. Такая маленькая хрень. Жучок был в моей старой пыльной папке с формулярами, которую я не открыл бы еще 10 лет». Измученный Снейдер снова откинул голову на подушку. «Сабина была права. Нас прослушивают в наших собственных кабинетах». «Как ты узнал?» — спросил Марк. Снейдер на мгновение закрыл глаза. «Когда я говорил тебе о Скагерраке, Крот, должно быть, прослушивал». Подожди», — перебил его Марк. «Когда мы сегодня днем разговаривали по телефону, меня даже не было на рабочем месте. Я ел в кафе». «Этого не может быть». «Но это так». «Проклятие, где я ошибся?» Снейдер задумался. Либо он сходит с ума, либо допустил огромную ошибку в своих рассуждениях. И вдруг он понял. Он приподнялся. Связь на мгновение прервалась. «Марк?» «Да?» «Ты должен немедленно поговорить с Ван Нистельроем». «Он только что зашел ко мне. Это Снейдер», — добавил он, затем снова обратился к Снейдеру. «Он как раз хочет поговорить с тобой. Дай мне его». «Мартин!» — раздался из телефона сердитый голос Ван Нистельроя. «Ты совсем спятил?» «Ты отправляешь Марка Крюгера домой одного? Мартинелли серьезно ранена, Кшиштоф тоже, а Хоровиц мертв? Где ты, черт возьми? Я хочу, чтобы ты...» «Теперь это все совершенно неважно», — перебил его Снейдер. «Неважно?» — рявкнул Ван Нистельрой. «Да, я бы с удовольствием сделал себе височную лоботомию, чтобы забыть обо всем. Но это невозможно». Снейдер попытался вытереть холодный пот со лба. «Я знаю, кто Крот». Внезапно на другом конце провода повисла долгая тишина. «О чем ты говоришь?» Наконец снова раздался голос Ван Нистельроя. «Кроме Немес, только один человек знал, что мы на борту...» Выдохнул Снейдер, снова перебивая Ван Нистельроя, который собирался что-то сказать. «И за исключением Марка, которого я вовремя отправил домой, каждый из нас подвергся нападению, кроме одного человека — Коры Петерсон». «О чем ты говоришь?» «Она, Крот». «Ты себя вообще слышишь?» — резко бросил Ван Нистельрой. «Она высокопоставленный агент БНД». «Именно. Зачем ей это делать? Что ей это даст? Она профессиональный профайлер и имеет высшее психологическое образование». «Психология», — повторил Снейдер. Боль в бедре стала невыносимой, и вдобавок ко всему он чувствовал такую тошноту, что почти потерял мысль, которая только что пришла ему в голову. «Она изучала психологию», — повторил он. «Когда я попытался загипнотизировать ее в павильоне, она меня провела. Вот почему это оказалось так легко. Идея гипноза также принадлежала ей. Она манипулировала мной, а затем ей оставалось только подыграть и предложить мне Александра в качестве преступника. Она — Крот», — повторил Снейдер и повесил трубку.